Глава 9. Бренды и паразиты. Современную экономику называют экономикой брендов. Некоторые считают, что брендирование – это просто способ дорого продать то, что без ярлыка будет стоить в несколько раз дешевле и не более того. Вспомните слова господина Климовского о водке. В России сейчас выпускается почти 7 тысяч водок. И только четверть от этого количества брендированной водки, то есть имеющие массированную рекламную поддержку. Они абсолютно такие же по качеству, но сильно дороже. Большая часть их цены – это цена названия. Но по большому счету назвать рекламируемую водку гордым словом «бренд» – это некоторая натяжка. Потому что бренд – принципиально иное явление. Бренд – это лицо новейшей экономики. Самые лучшие, самые богатые, самые успешные западные фирмы вообще ничего не производят. Что производит фирма Nike? Вы думаете, кроссовки и спортивную одежду? Ошибаетесь. У фирмы Nike нет ни одного завода, ни одной пошивочной мастерской. Фирма Nike на конкурсной основе размещает заказы на пошив. Эти заказы выполняют различные никому неизвестные подрядчики и субподрядчики в третьем мире, которые никакого касательства к Nike не имеют. Так же, как не имеют к ней касательства пароходы, везущие произведенный товар в Америку. Так же, как не имеют к ней касательства магазины, торгующие этим товаром. Сама фирма Nike занимается созданием бренда или, что то же самое, изготавливает только чистую легенду, мираж, символ. Размещая свою фирменную галочку на спортивной одежде Nike, превращает спортивные тряпки в нечто большее. Nike продает не спортивную одежду, а стиль жизни. В этом сегодня и заключается смысл слова «бренд». Каждая фирма ассоциативными нитками пришивает к своему логотипу, а не товару, тот имидж, те слова, которые записаны в придуманной маркетологами легенде. «Ты носишь наши тапки и шмотки, ты реальный пацан, улетный парень, все девки твои». У тебя часы такой-то фирмы? Это означает солидность, респектабельность, доверие партнеров. Ты пьешь напиток Пепси-Пупси? Ты настоящий американец. Именно на создание и поддержание легенды уходят миллиарды долларов рекламных бюджетов, то есть львиная доля дохода фирмы. Китаец, шьющий кроссовки, получит несколько центов за пару и будет счастлив. Еще в несколько десятков центов обойдутся транспортировка по морю, материалы, налоги. При этом пара кроссовок Nike в США стоит в среднем больше $100. Именно из этой разницы выплачиваются миллионные затраты топ-менеджерам брендостроения и пасущимся вокруг рекламным агентствам. Это нормально. Как когда-то центр тяжести экономики сместился с сельского хозяйства в промышленность, так теперь он смещается с промышленности, уходящей на второй план, в сторону производства чистой информации, научной, финансовой, юридической, рекламной. Вместо производства – продажа имени, репутации. Это и есть настоящая информационная цивилизация, позволяющая самым талантливым придумщикам зарабатывать на яхты и Гавайи. Тот, кто хорошо думает, хорошо живет. Этим путем прошли уже многие фирмы Запада. Они избавляются от предприятий на территории своих стран, поскольку рабочая сила там дорога. Но новые предприятия в третьем мире не строят. К чему заморачиваться? Проще дать заказ туземному подрядчику, и он уже сам распихает его по подвальным мастерским Китая или филиппинским патагонным цехам. В зависимости от того, где выгоднее удастся договориться с местными властями. А головному офису остается только раскручивать бренд. Чем занимается компания Tommy Hilfiger? Чем занимается Reebok? Чем занимаются тысячи других процветающих компаний? Их основной бизнес — раскрутка собственного имени. Имя стоит дорого. Года 3-4 тому назад одна известная сеть пивных ресторанчиков в Англии продалась за умопомрачительную сумму. Речь шла почти о $2 миллиардах. За такие деньги можно построить пару автомобильных заводов. За что же, собственно говоря, были уплачены такие бабки, если все движимое и недвижимое имущество фирмы, помещение, стулья, составляло едва ли 1/10, если не сотую часть этой суммы? Имя. Имя было продано. доверия и привычки клиентуры. В современной экономике лейбл стоит больше, чем сам товар. Недаром Фил Найт, бывший президент и исполнительный директор концерна Nike, однажды сказал: «В производстве товаров добавленная стоимость уже не создается. Ее источник заключается в тщательных исследованиях рынка, в инновациях и в маркетинге. Если он преувеличил, то не сильно». Составной частью репутации бренда является репутация самой компании. Для поддержания этой части бренд-легенды существует много способов. Мы — одна команда. Все наши менеджеры ведут здоровый образ жизни. По офису наши парни катаются только на роликах, потому что... Наша компания помогает синим китам. Мы поддерживаем культуру. Наши менеджеры покорили Эверест и водрузили на нем знамя корпорации. Мы придерживаемся традиционных ценностей. Мы всегда на острие прогресса и против замшелых стереотипов. Мы ненавидим расизм. Наша компания вкладывает деньги в детские дома, поэтому, покупая у нас, вы помогаете сиротам. Найти убогую девочку, сделать ей пересадку сердца, и пусть вся страна плачет. Девочка выжила благодаря добросердечию группы работников компании X, которые по собственной инициативе решили помочь, ибо не могли без слез смотреть на страдания, бла-бла-бла. Это всегда очень хорошо работает. Лучше убогих девочек срабатывают только спасение из шахты упавшего туда слона или редкая операция на зубах кашалота, приплывшего к людям за помощью. 2 миллиона долларов и 500 000 цемента на пломбы вложила наша фирма в спасение кашалота Моби Дика. Но дело не в деньгах, а в нашей любви к природе. Покупая наши химикаты, вы помогаете сохранению планеты. Чем проще люди, тем легче с ними работать. Недаром фирма Nike с таким успехом впаривает свой значок гарлемским неграм, а европейские бренды пользуются бурно растущей популярностью в Китае, где среди вчерашних крестьян, вылезших из свинарника, они считаются предметами престижного потребления и ассоциируются с настоящим заграничным качеством. Если речь не идет о явной бракованной подделке, то думать, будто кроссовки или очки с ярлычком известной фирмы качественнее аналогичных, но без ярлыка, признак беспредельной наивности. И то, и другое шьется-клепается малограмотными азиатами в тусклых мастерских третьего мира. Разница только в том, что в брендированную продукцию вложены рекламные миллиарды, а в небрендированную не вложены. Вот, казалось бы, пустяк, бритва. А знаете, сколько денег потратила фирма «Жилет» на раскрутку своей бритвы «Мак-3»? За 7 лет — 750 миллионов долларов. Они были вложены умными буратинами в необъятное поле народных дураков и проросли неплохим финансовым урожаем. Покупатели вернули фирме эти деньги с лихвой, потому что бренд — это круто. Что ж, если основная масса простонародья такова, какова она есть, почему бы это не использовать на благо экономики? Красивое и неожиданное на первый взгляд решение фирмы Nike — ориентироваться в своей рекламе на самые маргинальные слои — принесло ей прекрасные плоды. Да, негры из гетто бедные, но зато они глупые. Кто в первую очередь следит за модой? Две наименее самостоятельные и наиболее зависимые категории населения — женщины и подростки в пубертатном возрасте. Женщин вечно интересует вопрос, обратят ли на них внимание самцы, а стайных рефлексирующих подростков мучает, круты ли они и не хуже ли, чем их сверстники. Если первым внушить, что самые успешные самцы непременно обратят на них внимание, если они купят то-то и то-то, а вторым, что они воистину круты, когда носят Nike, то дело в шляпе. Недаром солидный экономический журнал The Wall Street Journal периодически публикует материалы о том, как мода на девичьи рюкзаки или рэперские штаны влияет на фондовый рынок. Профессионалы из Nike периодически устраивают так называемый брайинг. особое мероприятие, когда маркетологи и дизайнеры фирмы выезжают с мешками своей продукции в негритянские кварталы Нью-Йорка, Чикаго и прочих крупных городов, вываливают на баскетбольную площадку новые модели своих кроссовок и внимательно отслеживают реакцию губастых малолетних босиков. Nike стал для последних настоящей духовной ценностью. Как рассказал найковский дизайнер Аарон Купер, во время Брайанга один подросток признался ему, что ценностью номер один для него является Nike, а ценностью номер два — его девчонка. Учитесь работать, господа! В брендинг своих кроссовок фирма вложила столько денег и ума, сделав их культовыми для негров, что, как отмечает один из западных журналистов, многие тинейджеры воспринимают критику Nike как личную критику, как если бы кто-нибудь оскорбил их мать.